Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Паразиты. Нечеловеческие. Ребенок съел плохо прожаренное мясо зараженной коровы, и сейчас я медленно убивала червя, разросшегося на несколько метров внутри малыша. Проблема заключалась в том, что убить его до конца я не могла. Организм ребенка не справится с интоксикацией, вызванной разложением трупа червя. А значит, только придушить. Заставить эту гадость выйти самостоятельно. Я убивала, медленно заставляя его дергаться и искать пути к спасению. Таз с раствором уже был подготовлен. Идеально, если ребенка стошнит. А если нет, в операционную, и, наложив стазис, будем вырезать. Вот только выдержит ли истощенный паразитом организм ребенка — это вопрос. На скрип двери я внимания не обратила. На подошедшую санитарку Вален тоже и не обращала бы далее, если бы не ее... «Выпи, деточка, умаялась совсем!» Вздрогнув, повернула голову, направив недоуменный взгляд на санитарку. «Выпи, деточка, умаялась!» «Что это за деревенский выговор?» Госпожа Валин, одна из старейших сотрудников городской лечебницы, она упустила, отвлеклась на санитарку и отпустила. Вот моройская лихорадка. Ругательство вырвалось совершенно неосознанно. «Чай помочь чем?» — вопросила санитарка. «Операционную подготовьте», — растирая виски, попросила я. «Выпей и сразу пойду», — заверила меня госпожа Валин. Разговаривает, как с душевнобольной, но пить и вправду хотелось. Потянулась силой. Сухари из черного хлеба, размолотые пыль. Сухофрукты, изюм, странный мед. Состав не смогла полностью определить, но в общем... «Спасибо», — искренне поблагодарила я и взяла кувшин. Первый глоток вынудил сделать второй, третий, четвертый. Я осушила весь небольшой кувшин и смогла остановиться только тогда, когда все выпила. И почти сразу хмель... которого я даже не распознала, ударил в голову. А еще совершенно испарилась усталость, словно ее и не было, и головокружение отступило. «Что это за рецепт?» — спросила я, поднявшись и посмотрев на выходящую женщину. «Старушку?» Выходила как раз старушка, как-то шаркая и подволакивая ногу, в то время как я точно помнила, что госпожа Вален всего 65, мы зимой отмечали юбилей. «Старинный, деточка, старинный», — сказала она, закрывая за собой дверь. И открывая ее снова, чтобы войти энергичной, далеко еще не старой женщиной. «Магианна Сайрен, профессор Лория срочно вызывает вас. Вторая операционная». Потрясенно смотрю на санитарку. Во рту привкус сухарей и чернослива с курагой. В голове все более и более проясняется, а объяснить случившееся не могу. Но спросить я обязана. «Вы мне сейчас розовый кувшин приносили?» «Я?» — искренне удивилась госпожа Вален. «Я только что из операционной. Мне некогда было бы принести вам судно для больного и...» «Достаточно», — сказала я. «Подготовьте третью операционную и ребенка», — указала на мальчика. «Сейчас».